з Індром із Машковіць. Можна викуріть їх. Чим? Порохом. Ілі срубіть борт топором, сказав великан Пашка злодзей із Біскупіць. Узбышка взыграла сердце от радости, ибо он полагал, что такие речи сулят войну. Но Лихтенштейн тоже понимал эти речи. Живя долго в Торуне и Хелмна, он научился польскому языку и не говорил по-польски только из гордости. Однако сейчас, уязвленный словами Зиндрама из Машковиц, он устремил на него свои серые глаза и бросил. «Увидим». «Наши отцы под Пловцами видали, да и мы видали под Вильно», — ответил ему Зиндрам. «Мир вам!» — воскликнул Крапива. «Мир, мир! Пусть только преосвященный Миколай из Курова покинет Куявскую епископию, а милостивый король назначит меня его преемником. Я произнесу такую прекрасную проповедь о любви между христианскими народами, что всех вас укрощу. Ибо что такое ненависть? Как не огонь? К тому же адский огонь. Огонь столь страшный, что водой его не унять. Разве только вином можно залить? Дайте вина. Пей, гуляй, как говаривал покойный епископ Завиша из Куразвенок. А с гулянки в ад ступай, как говаривал черт, прибавил шут Царушек. Пускай тебя черт утащит. Любопытней будет, коли вас. Не видали черта с Крапилом, но я думаю, что вы всех нас потешите. Сперва я еще тебя покраплю. Дайте вина. И да здравствует любовь между христианами. Между истинными христианами. С ударением повторил Лихтенштейн. Как? Поднимая голову, воскликнул епископ Краковский Выш. Разве вы не обретаетесь в издревле христианском королевстве? Разве храмы наши не древней мальборгских? Не знаю, ответил крестоносец. Король был особенно щепетилен, когда дело касалось христианства. Ему показалось, что это крестоносец хочет уколоть его самого. Выдавшиеся скулы тотчас покрылись у него красными пятнами, и глаза засверкали. «Что сие означает?» — раздался его густой голос. «Разве я не христианский король?» «Королевство почитается христианским», — холодно возразил крестоносец. «Но обычаи в нем языческие». При этих словах поднялись грозные рыцари. Марцин из Врацимовец, герба Пулказа, Флориан из Корытницы, Барташ из Водзинка, Доморат из Кобылян, Повола из Тачева, Пашка Злодзей из Бискупиц, Зиндрам из Машковиц, Якса из Торговиска, Кшон из Козиглу, Зигмунд из Бобовой и Сташка из Харбимовиц. Могучие, славные победители во многих битвах, на многих турнирах. И то пылая от гнева, то бледнее, то скрежеща зубами, стали кричать наперебой. «Горе нам! Он наш гость, и мы не можем вызвать его на бой!» А Завиша, чарный сулимчик, славнейший из славных, образец рыцаря, нахмурясь, обратил лицо на Лихтенштейна и сказал: «Я не узнаю тебя, куна. Как можешь ты, будучи рыцарем, позорить великий народ, зная, что как послу тебе не грозит за это кара?» Но куна Лихтенштейн спокойно выдержал грозный взгляд и ответил раздельно и медленно: «Прежде чем прибыть в Пруссию, наш орден воевал в Палестине, но даже там сарацины уважали послов. Только вы одни их не уважаете, потому я и назвал ваши обычаи языческими». Шум при этом поднялся еще больше. За столом снова раздались возгласы: «Горе нам, горе!» Но все стихло, когда король, лицо которого пылало от гнева, по литовскому обычаю несколько раз хлопнул в ладоши. Тогда встал краковский каштелян Яська Топор из Тенчина, седой и важный старик, чей высокий сан вселял страх в сердца, и сказал: —